Глава 41. Ян. Последняя неделя была просто адской. Времени не хватало катастрофически. Ни на еду, ни на полноценный сон, ни на друзей. Далеко за полночь я валился одетым на кровати, забывался мертвецким сном. А рано утром все по новой. Универ, подготовка к диплому и экзаменам. Встречи с куратором, работа, изматывающие разговоры с отцом. Снова диплом. Снова работа. Никогда еще я не жил в таком сумасшедшем режиме. Но, как ни странно, мне это даже нравилось, потому что у меня была цель. И я готов был рвать жилы и литрами вливать в себя энергетики, лишь бы достойно подойти к ее исполнению. И только одна мысль не давала мне покоя. А дождется ли меня синеглазка? После того, как Костя с Женей отвели меня в клубе в сторону и поговорили со мной на чистоту, я понял, что делать дальше. У меня появился план, и парни офигенно помогли мне в его выполнении. Единственным их условием было, чтобы я не лез к Крис до тех пор, пока на 100% не буду уверен в том, что у меня все получилось. И здесь я был с ними согласен. Я и так слишком долго мучил малышку неопределенностью. Перелопатив очередную кипу документов и обсудив со своим новым начальником планы на ближайшую неделю, я завел с телефона машину и, накинув куртку, торопливо покинул здание. Несмотря на поздний час, у меня оставалось еще одно дело. И готовился я к нему уже давно. Эта часть была самой сложной и непредсказуемой. Но от ее исхода зависело мое дальнейшее будущее. Волнуясь, как пацан, я быстро выкурил сигарету и, нырнув в машину, тронулся с места. Больше я не мог ждать. Мне нужно было увидеть Крис. И когда я выхватил взглядом ее изящный силуэт в глубине кофейни, меня всего прошило током. «Люблю». Непривычное слово готово было сорваться с губ, но я припрятал его поглубже и, судорожно вдохнув, толкнул стеклянную дверь. Мне предстоял непростой разговор, и я знал, что синеглазка будет сопротивляться до последнего. А то и вовсе пошлет меня вместе с моими грандиозными планами на 3 веселые буквы. Но так просто я не сдамся. Я уже перевернул свою жизнь на 180 градусов и останавливаться не планировал. Я скучал. Сорвалось с моих губ, когда Кристина нехотя присела напротив меня. Как же я ненавидел этот стол, который разделял нас друг от друга. Больше всего я хотел бы сейчас оказаться с Крис в закрытой спальне. И тогда бы я смог без лишних слов показать ей, как скучал. И как мне невыносимо без нее. «Зачем ты пришел?» Тоска в тихом голосе заставила мой живот болезненно сжаться. «Я пришел за тобой». Судорожно сжимая пальцы под столом, выдохнул я. Давно мне не было так больно. И уже очень давно мне не было так хорошо. Потому что теперь я знал, что на свете есть такой человек, ради которого я готов на все. И это окрыляло и наполняло мою никчемную жизнь новым смыслом. «Уходи, Ян. Пожалуйста». Кажется, Крис уже сделала свой выбор. И он был не в мою пользу. А дальше все как в тумане. Я что-то говорил, Кристина отвечала мне. Она явно злилась. Я тоже заводился с полуоборота и чувствовал, как начинаю утрачивать контроль. Ярость застилала мне глаза. Кровь стучала в ушах. Я был на пределе. Я терял свою синеглазку и не мог ничего с этим поделать. Да пошло оно все к черту. Сорвавшись со стула, я подался вперед и схватил тонкие запястья. Я причинил Кристине боль, но уже не мог остановиться. Я должен был убедиться, что она окончательно отказалась от меня. А для этого нужно было сделать только одно — поцеловать. Ее губы не смогут обмануть. Я сразу пойму, если Крис уже не принадлежит мне. И тогда я отпущу ее. Но пока есть шанс, я буду бороться до конца. «Отпусти!» Крис смотрела на меня огромными несчастными глазами, и сердце защемило от нежности. «Чёрт, чёрт, чёрт!» Прорычав что-то невразумительное, я резко выпрямился и с силой притянул девушку к себе. Кристина слабо трепыхнулась в моих руках, упираясь узкими ладонями в грудь, как будто это могло меня остановить. «Посмотри на меня». Низко рыкнул я, больно сжимая тонкие плечи и слегка встряхивая хрупкое тело. «Не может быть, чтобы она так быстро забыла меня. Не верю». Крис подняла бледное лицо и уставилась на меня расширенными бездонными глазищами. Утонуть в них проще простого, а влюбиться еще легче. «Почему ты не можешь просто оставить меня в покое?» Еле слышно прошептала она. Мне приходилось практически читать слова по ее обескровленным губам. И я еле сдерживался, чтобы не накрыть их жестким поцелуем, вдыхая в них краски и тепло. «А почему ты не можешь дать нам шанс?» С болью в голосе простонал я, упираясь лбом о лоб девушки. Тяжело дыша, мы стояли, вцепившись друг в друга, как два утопающих, встретившихся посреди шторма. И никто из нас двоих не решался разжать пальцы. Я уже раз отпустил эту девчонку и дал ей уйти. Больше я не повторю подобные ошибки. «Я не верю в отношения на расстоянии», — глухо проговорила Кристина, неосознанно сминая тонкими пальцами ткань моей куртки. А я млел, как влюбленный придурок от этих порывистых касаний, и изо всех сил пытался сохранить ясность мысли. «Я остаюсь с тобой». Перехватывая изумленный взгляд, прошептал я и, судорожно втянув воздух, крепко-крепко обнял свою малышку. «Я остаюсь. Впервые в жизни я принял взрослое, взвешенное решение и сделал все, чтобы довести дело до конца. Отец мог бы мной гордиться. Вот только он рвал и метал. Но это уже не имело значения. Рано или поздно он смирится с моим решением. Я выбрал девушку, которая навсегда поселилась в моем сердце, и самостоятельную жизнь без отцовских кредиток и его тотального контроля. И я был счастлив, как никогда. За моей спиной выросли крылья. Мне казалось, еще чуть-чуть, и весь мир окажется у моих ног. Оставалась самая малость. Короткая «да» от самой красивой девушки на свете. И тогда я окончательно сорву джекпот. «Ваш шоколад». Робкий голос откуда-то издалека, из реального мира, заставил нас с Кристиной вздрогнуть и слегка отстраниться друг от друга. Повернув голову, я уставился на девушку, ставившую в этот момент на стол две кружки. Насыщенный запах шоколада заставил меня расслабленно улыбнуться и посмотреть на Крис. Я знал, как она любит шоколад. А еще я знал, что именно этот напиток позволил мне заманить напуганную несчастную девчонку в свое логово. И я подумал, что отныне буду будить свою синеглазку только кружкой свежесваренного шоколада или какао. И это будет самое, ах, и начало дня. Вряд ли, конечно, этот шоколад сравнится с моим, но надо дать ему шанс. Самодовольно хмыкнул я, неторопливо проводя ладонью по узкой девичьей спине. А в моих внутренностях в этот момент происходило что-то неимоверное. Я срывался вниз на безумных американских горках и одновременно возносился ослепительным фейерверком к небесам. Такое вообще возможно? Тебе когда-нибудь говорили, что твое самомнение не доведет до добра? Легкая улыбка на бледных губах была пронзительнее рассвета на уединенном пляже. Глубоко вздохнув, я посмотрел Кристине в глаза. И, чувствуя, как эйфория стремительно заполняет каждую мою клеточку, серьезно ответил. «Как-то мне сказали, что я самый наглый и самонадеянный тип». Я цитировал Крис в нашу первую встречу. «А что было потом?» Судя по сверкающим глазам, девушка прекрасно помнила продолжение этого диалога. «А потом меня поцеловали». Медленно проговорил я, утопая в темно-синем океане загадочно мерцающих глаз и умирая от счастья. Я не знал, что будет дальше. Я даже не догадывался, какие еще испытания ждут нас с моей милой и нежной соседкой. Я никогда раньше по-настоящему не встречался с девушкой и не знал, каково это — делить с другим человеком свою постель, кухню, ванну, каждую минуту, всю жизнь. Но мне чертовски захотелось это узнать. И начну я, пожалуй, прямо сейчас. «Боже, да иди уже, наконец, сюда. Я так соскучился». Выдохнул я за талию, притягивая Крис к себе и стремительно, пока она не очнулась, целуя в губы. Да, определенно я хотел провести с этой малышкой всю оставшуюся жизнь. И то, как она робко потянулась ко мне, обвивая руками шею, еще больше убедило меня в этом. «Какой же ты дурак!» Нежно всхлипнула Крис, отрываясь от моих губ и гася улыбку куда-то в шею. Сердце дернулось. Судорожно вздохнув, я обнял девушку еще крепче и прошептал ей на ухо. «По уши влюбленный дурак».